Я думал, все дело в реинкарнации. И в том, и в другом. И не пойдешь никуда? Нет, старик. Останусь почитать. Ну и ладно. Скажи, где библиотека Святой Женевьевы? Слева от пантеона, если идти к нему по улице Суфло. Туда всем можно? Да. Увидишь. Там что угодно можно найти. Ты также имеешь право ходить в библиотеку Сорбонны. Спасибо тебе. Встретимся во вторник на лекции Брюнсвика. Брюнсвик Леон, 1869-1944. Французский философ, представитель одного из направлений идеалистической философии. С 1909 года профессор Сорбонны. Давай. Во вторник на лекции Брюнсвика. Пока, старик. Пока, старик. Глава четвертая. Мне, правда, жаль, но я уже взял человека. Вы, кажется, умны и предприимчивы. Думаю, мы нашли бы общий язык. Но что делать, я не могу изменить решение. Мне искренне жаль. И мне жаль, месье. Можете оставить мне ваш адрес. Вдруг однажды я дам о себе знать. Хорошо, месье. Итак, ваша фамилия, имя и адрес. Руэль. Через «э». Арман. Колледж Сюлли. Надо же. Колледж Сюлли. Да, я воспитатель. О, воспитатель. Ясно, почему вы ищете другое место. Это непривлекательное занятие. Не слишком. Как жаль, что я уже нанял человека. Что ж вы так поздно пришли? Ну, если что, я вам напишу. Молодой человек встал, попрощался и исчез. Несколько секунд месье Мартен хранил задумчивый вид, затем позвал машинистку. «Как он вам?» «Хорошенький мальчик». «Ох уж эти шелковые чулки!» — вздохнул он, разглядывая ноги девицы. «От этой моды недолго сойти с ума. Вы свободны». Изящной походкой она удалилась. Мсье Мартен снова на несколько секунд застыл в нерешительности, а затем, взяв плащ и котелок, вышел. Было прохладно. «А вообще славный ноябрьский денек». Он прошелся пешком до Севастопольского бульвара. Сел в 8-й автобус и доехал до Люксембургского сада. Колючий ветерок холодил скамьи и стулья и гнал из сада последних посетителей. Месье Толю среди них не наблюдалось. Месье Мартен покинул это место слегка раздосадованный, слегка продрогший, и подумал, что немного грога ему не повредит. Он выбрал суфле, где можно с комфортом принять любимое снадобье. Вливая в себя принесенную Альфредом американку, мсье Мартен рассеянно смотрел по сторонам. Его в очередной раз ждало разочарование. К нему подошел Альфред. «Мсье, кого-то ищет?» «Нет, Альфред, не беспокойтесь. Вот и зима началась». «Да уж, никуда не годная зима, мсье». «Думаете, зима будет никуда не годной, Альфред?» «Да, мсье, из-за планет». «Очень интересно. Планеты прямо-таки налезают друг на друга, мсье, так что зима будет никуда не годная». «Сколько я должен, Альфред?» Щедрой рукой мсье Мартен отсыпал ему немного на чай. На следующий день он пришел в то же время. Холод стал еще холоднее. «Видите, мсье, что я вам вчера говорил?» — произнес Альфред, подавая ему американку. «То ли еще будет?» «Вы ведь не играете на скачках, Альфред?» Месье сразу догадался. Естественно, догадался. «Вас не проведешь. Действительно, я не играю на скачках. В моей семье была настоящая трагедия, месье. Мой отец разорился на лошадях, как другие разоряются на юбках или на кокотках, как тогда говорили. Ох уж эти кокотки!» — вздохнул месье Мартен. «Мой отец разорился, месье. Скажу больше, он покончил с собой. Это было ужасно. У его одра я поклялся никогда не играть на скачках. Мне было 15. До сих пор я держал слово, но я тайно разрабатываю безотказную систему, чтобы выигрывать на ипподромах Лонгшан в Винсентском лесу, в Отей и в Ангьене». Лонгшан — ипподром в Булонском лесу. Когда эта система будет доведена до ума, я отыграю все деньги, которые потерял отец, само собой, с учетом роста стоимости жизни.